вскружил поцелуями необдуманными, внезапными и бурными. Хочу, чтобы замер на сутки где-то мир и не видеть ничего, кроме глаз твоих. Я так хочу с тобой остаться и до конца растворяться в тебе. Замечаю, как стали мы необдуманными, внезапными и бурными, немного сократив расстояние, и я уже не я, обнимай меня.